Глава 20. Пикси Рэй. Я не знала, будут ли меня ругать за то, что Гейс сегодня ночевал у нас. Раньше я бы объяснила маме, что случилось, и она бы поняла меня. Но у Бика на все свое мнение. Я стиснула зубы и начала сильнее раскачиваться. Оглянулась, чтобы посмотреть на Гейза. Он был позади, а я впереди. Мы пересеклись посередине, и он показал мне язык. Я была благодарна ему, потому что чувствовала себя одиноко, даже когда мама дома. Но с ним никогда. Покачавшись на качелях, мы прошли мимо Тапса и увидели внутри отца Гейза. «Можем ненадолго зайти ко мне. Папа выглядит трезвым, так что наверняка еще побудет там». Гейз вытащил ключи из кармана. Когда мы поднялись наверх, он тут же начал убирать пустые бутылки. Я осталась у входной двери и заметила стопку писем. «Хочешь, я посмотрю их?» Гейз провел рукой по волосам. «Да, думаю, надо бы. А потом я попробую придумать, как проверить почтовый ящик». Он помог мне с расчетами, а я показала ему, где указано, сколько нужно платить и в какой срок. Задолженности было много. На другой странице стояла общая сумма и крайняя дата оплаты. «Лучше тебе пойти домой. Прошло уже много времени». Он не упомянул о том, что скоро появится отец, который был подобен бомбе замедленного действия. А я к этой главной проблеме подкинула ему еще дополнительных. «Да», — я внезапно обняла его, — «буду прямо там, напротив твоего окна». Домой я шла не спеша. Пнула несколько банок, посмотрела, как толстый засранец и его друзья копаются в мусоре в переулке. Радостное ощущение от присутствия дома мамы теперь было приглушенным, другим, неприятным. Но в любом случае нужно было идти домой. Мама рассказала мне о том, что они с Биком планируют поехать в Лас-Вегас. Я очень сомневалась, что это хорошая идея, но и не собиралась оставаться с ним наедине. Мы с Гейзом встретились на улице, чтобы пойти в школу. Я оглядела его, пытаясь понять, нет ли у него новых травм, но ничего не увидела. Поэтому надеялась, что тишина за окном означала лишь то, что ночь была легкой. Теперь мы шли в школу, и он дважды откашлялся, прежде чем сказать. Я несколько раз просмотрел таблицу, которую мы составили, и думаю, у меня есть план. Хорошо. Я не знала, что он мог предложить, но мне очень хотелось, чтобы он и дальше жил в этой квартире, так что готова была помочь, чем смогу. Я подумал, можно было бы навестить мамину семью в субботу и попросить их дать нам денег на оплату счетов. Он кивнул, как бы подтверждая свои слова, словно хотел успокоить самого себя. «Семью твоей мамы, которая умерла?» Вопрос прозвучал грустно, поэтому я добавила. «Наверное, это хорошая идея. Я никогда не видел ее, и папа не любит о ней говорить. Но он постоянно твердит о том, как богата ее семья и как они нас ненавидят. Так что вот...» Он вытер ладонь о шорты, пока мы ждали сигнала, чтобы перейти дорогу. «Как туда добраться? Ты знаешь, где они живут?» Я подтолкнула его локтем, когда можно было идти. «Ну, из той старшей школы, где она училась, пришло письмо с просьбой отправить деньги на какую-то благотворительную акцию для выпускников. И там был указан ее старый адрес. Я посмотрел, туда можно доехать на поезде». Он бросил взгляд на меня. «Мама и идиот Биг будут в Вегасе, так что, наверное, я могу поехать с тобой, если билеты не слишком уж дорогие. Если ты этого хочешь, я не настаиваю». Облегчение отразилось на его лице. «Было бы здорово. Думаю, поездка будет долгой, судя по расстоянию на папиной карте». «Ладно, тогда так и сделаем». Я протянула ему мизинец, и он сделал то же самое. Это было и рукопожатие, и обещание одновременно.